Глава 21. Едва ступив два десятка шагов по албанской земле, подполковник Гайдук тут же за пределами пирса оказался в компании атташе генерала и фон Жерми. Хотя дед был волынцев штатское, тем не менее подполковник отдал ему честь, поздравил с присвоением генеральского звания, и лишь после этого они вежливо, но слишком уж официально пожали друг другу руки. В какую-то минуту флотскому чекисту показалось, что атташе генерал порывается обнять его, но в последнее время тот сумел дипломатично воздержаться от непозволительного панибратства. «О генеральском звании узнал уже в походе из шифрограммы», — хитровато прищурившись, поинтересовался волынцев. Худощавый, с грубоватым, изрезанным глубокими морщинами лицом, на котором резко выделялся тонкий, слегка изогнутый нос, одетый в дешевенькое, далеко не дипломатического кроя и качества пальто, он вполне мог бы сойти за местного крестьянина. И только стройная, все еще хранящая в себе остатки царско-юнкерской, как принято было называть в контрразведывательных кругах, выправки фигуры, выдавала в нем офицера старой закваски. Из шифрограммы, да и то в завуалированной форме, стало известно лишь о вашем с Анной Жерми появлении здесь, да о продолжении операции «Поцелуй Изиды». Собственно, по названию операции я сумел определить, с кем имею дело. Тем более, что в шифрограмме был указан и ваш псевдоним «Корнет». «Неужто до сих пор числюсь у них под этим агентурным псевдонимом?» — искренне удивился атташе генерал, не меняя при этом ни тона, ни выражения лица. «Вот уж не ожидал!» «Расчет был на то, что лично мне вы известны под этим псевдонимом. Потому и употребили. Впрочем, все это канцелярская канитель, о которой сейчас ни место и ни время. С Жерми своей пообщайся. Не дождется, когда подойдешь». Сама Анна в это время отступила на несколько шагов и даже отвернулась, демонстрируя полное отсутствие интереса к разговору мужчин. «Нет, это из какой-то другой жизни», — решительно покачала она головой, как только Гайдук приблизился к ней, и, пытаясь улыбнуться, зажала губками кончик языка. «Годы и в самом деле обходят эту женщину как нетленную святую». «Или наоборот, как проклятую грешницу», — понял Дмитрий, убедившись, что возраст по-прежнему никак не накладывается ни на прекрасный лик графини фон Жерми, ни на ее утонченную фигуру. Даже из девичьих лет доставшаяся ей ужимка, кончик язычка, зажатый между зубками, по-прежнему выражала почти весь спектр ее чувств, в том виде, конечно, в каком она их воспринимала. «Вы правы, Анна. В принципе, наша встреча способна была состояться только в прошлой жизни или же в ином мире, в ином совершенно, недоступном всем прочим обитателям планеты нашей измерении. Причем самое фантастическое, что она все же состоялась», — продолжила их диалог Жерми, воспользовавшись тем, что Волынцев специально отвел подошедшего контр-адмирала Ставинского чуть в сторонку. Генерал знал о привязанностях этих двоих людей и позволил им провести хотя бы первые минуты этого неожиданного свидания наедине. «Даже если мы не станем уточнять при этом, где именно это свидание происходит...» «К черту какие-либо уточнения!» — с азартом влюбленного первокурсника подыграл ей подполковник. «Главное, что судьба все-таки свела нас, пусть и самым дичайшим образом». Они мельком взглянули на Волынцева и контр-адмирала, которые что-то неспешно, с дипломатической степенностью, обсуждали, глядя при этом не друг на друга, а на итальянский линкор. Сейчас эти военные вели себя как коммерсанты, которым предстояло покупать эту груду старого, но все еще удерживавшегося на плаву, железа. «Но коль скоро мы все-таки встретились», — вновь заставила обратить на себя внимание Жерми, — «можно я поцелую вас исключительно от избытка чувств?» «Ни в коем случае!» — выбросил вперед ладони с растопыренными пальцами Гайдук. «Мне известны ваши поцелуи, Изиды». «Значит, все еще помните?» — ничуть не смутилась Жерми. «Даже о давно забытых мною поцелуях Изиды?» «Забытых вами?» «Помилуйте, подполковник, мы же сейчас не в России». «Это ничего не меняет». Они прохаживались вдоль кованой металлической ограды, сотворенной кузнецами из орнаментов, очевидно позаимствованных из османских или персидских ковров. Фоном им служила голубовато-бирюзовая рябь Влёрского залива, фрагменты которого ажурно очерчивались замысловатыми изгибами узора и надстройками судов. «Мир, в котором я стараюсь проводить оставшиеся годы, представления не имеет, что такое красные и белые, исключая страны так называемой народной демократии, конечно, попадать в которые стараюсь как можно реже». «И все же никогда не поверю, причем не только я», — сдержанно проворковал подполковник. «Буквально только что о причудах Изиды мне напомнили даже из Москвы радиограммой. Не ври, Гайдук!» Неожиданно обратилась к нему в том духе, в каком обращалась во времена их довоенного общения. «Ни о каких причудах моих из центра не напоминали. Речь наверняка шла о кодовом названии операции». «Только это, графиня, ваш покорный слуга и имел в виду». «А вы, подполковник, что?» Сразу же изменила тему и тональность разговора Анна. «Всерьез уверовали, что вам когда-нибудь позволят забыть о бедной графинюшке фон Жерми? Какая неискоренимая наивность!» «Мысли не допускал, что напоминать станут самим вашим появлением на набережной Влёры». «Ну, напоминать о себе, допустим, пришлось самой». Вновь зажала она зубками кончик язычка. «Мне стоило немало усилий сначала добиться, чтобы в состав репарационной миссии, как мы ее называем, был включен представитель Красного Креста, а затем уже отстаивать свое право на то, чтобы представителем этим была назначена именно я, а не волонтер из Италии, Англии или Швеции, которые, видите ли, вдруг воспылали желанием внести свою лепту в обустройство послевоенного мира. К тому же отстаивала я это право самыми серьезными намерениями, потому как знала, платой за мои старания станет рандеву с любимейшим из моих мужчин. Просто не ожидал, что напоминание настигнет меня именно в этой части света. Я уже не единожды ловила себя на мысли. Мир слишком изменился для того, чтобы мы с вами все еще имели право на существование в нем». Глядя на сие счадие греха и соблазна, в принципе невозможно было поверить, что у этой хорошо вышколенной диверсантки изначально не существовало ни своих, ни чужих, что она давно уже воюет только за себя, а значит, против всех, и что при первой же возможности Жерми готова пристрелить каждого, кто встанет у нее на пути. При том, что в действиях ее замечена некая странность. Стрелять, к тому же с непостижимой меткостью, она старается только в солнечное сплетение. Если же приходится добивать, тоже неважно, своего ли, чужака, предпочитает сопровождать этот акт убиения ритуальным поцелуем в лоб, поцелуем прощания и прощения, который сама же нарекла «поцелуй Изиды». В 41-м, во время их исхода из Степногорска, Гайдук сам был свидетелем воплощения этого самого поцелуя в жизнь, точнее, в смерть. «Мне почему-то вспомнился наш дивный отступленческо-беженский драп от Степногорска до Днепра». Примечание. Эти события описаны в моем романе «Флотская богиня». Конец примечания. «Было бы странно, если бы не вспомнили о нем. Как раз во время этого драпа вы и познали, что такое поцелуй Изиды в реалиях войны. Ничто из моих собственных военных реалий не врезалось в память с такой поразительной четкостью, как события этого рейда». «Еще бы!» — многозначительно как-то отреагировала Анна и, лишь выдержав небольшую паузу, заметила. А ведь в те дни мы оба были, если не на краю беженской гибели, то уж точно на пороге следственного отдела НКВД. Однако сумели выстоять. Прежде всего, благодаря вам, подполковник. Просто обстоятельства складывались удачно. Нет, не смейте преуменьшать свои заслуги, подполковник. Все эти обстоятельства хитроумно создавали и всячески подминали под себя вы».